Третье. Деревня Верхнее Сыжелье Уфимо-Глазовской губернии. Говорили, что должно пройти три чумы. Птичья, скотья и мертвячья. А как придет мертвячья, тут всему конец настанет. Теперь же говорят, что конец миру не настал, потому что мертвячья чума еще не закончилась, а другие, что не три чумы должно быть, а семь. Заговор от мертвяков читать на закате. В некоторых деревнях после похорон родня покойного сидит первые три ночи на могиле до первых петухов и читает тот же заговор. «Мать сыра земля, уйми всякую гадину нечистую от лихого дела, поглоти нечистую силу в бездну кипучую, в серу горючую, чтоб не встал он нежитью». По поводу баб, рожавших младенцев от нежитей, сам я таких не встречал никогда, только слышал от других. Скорее всего, выдумка, а может, бабы стыдятся признаться или боятся соседей. Тут чернила в склянке закончились, и ведун с раздражением заметил, что перо только попусту царапает бумагу. Пришлось встать, чтобы достать с полки новый пузырек. Чернил он делал сам, используя в основном печную сажу. А вот бумага была настоящая. Сейчас он писал на оборотах платежек, которых в каждой избе накопились целые кипы. Платежки каким-то непостижимым образом продолжали приходить еще несколько лет после начала эпидемии. А деревенские, они и хозяйственные, ничего не выбрасывают. Вдруг да пригодится. А для дела отдать могут. Еще использовал Михаил Кузьмич чистые страницы из школьных учебников, которые собрал у себя со всей деревни. На чем будет писать, когда они закончатся, он себе голову не забивал. Может, он еще и не доживет до того. Свои записи Михаил Кузьмич никак не упорядочивал. Просто записывал все, что считал полезным. Понадобится людям, разберутся. Сам-то он был городской и в незапамятные времена работал инженером. Но угораздило его в тот роковой год приехать в отпуск к деду в деревню. А уехать уже не смог. Поначалу страшно было, а потом, когда все понемногу успокоилось, ни дорог не осталось, ни транспорта. И вообще, Верхнее Сыжелье и еще несколько населенных пунктов, до которых сократился его нынешний мир, оказались позабыты нынешней цивилизацией. Сказать, чтобы он об этом сильно жалел, так нет. Пока связь еще работала, ясно было, что смертность в городах гораздо выше, чем в сельской местности. А если бы выжил, хрен знает, что там сейчас творится с производством. И нашел ли бы он работу по специальности? Что до прочего, люди здесь как жили со своего хозяйства, так и нынче живут. Удобствий вроде газа и водопровода тут отродясь не было. Хоть счета за них и приходили. И выходит, хорошо, что не было. Печи и колодцы никуда не делись. Электричество, правда, раньше было. Нынче сдохло. Но мы люди не гордые. И при лучине посидим. В дверь постучали, и женский голос позвал. «Михаил Кузьмич, ты дома ли?» «Куда я денусь?» Вошла старостиха Гликерия, крепкая, дородная баба, в прошлом медсестра в районной больничке. «Забыл, что ли? Все уж собрались, тебя только ждут. Без ноузольника нарекать нельзя». «Уж прости, Гликерия Львовна, сейчас приду». У падчерицы Гликерии днями детёна родилась. Старостиха сама его в бане приняла и обиходила, не забыла прежнюю науку. А как роженицу с детем из бани в дом отвели, пришла пора им нарекать. А без ведуна это никак невозможно. Ведуном заезжий инженер стал ненарочно и не по собственному желанию. И первое время пытался односельчанам об этом напомнить. Просто так получилось. Что-то дед рассказывал, что-то в книжках читал, а память была хорошая. И когда чума добралась до Верхнее Сыжелье, как раз и дед тогда помер. Народ совсем со страху с ума сходил. Михаил и сказал, что не надо девок в жертву мертвякам в чащу водить. А вот дед говорил, под тем домом, где первая зараза случилась, зарыть козла, кота, пса и петуха. Не то чтобы он в это верил, просто девчонку, которую в лес волокли, жалко стало. Она, правда, все равно потом померла. Однако ж после того зараза пошла на убыль. А в деревне припомнили, что дед Евойный что-то эдакое знал. Известно ведь, что ведун только тогда помрет, когда силу свою отдаст в наследство. Не сумев никого убедить, что нет у него силы, Михаил придумал единственное средство. Стал собирать и записывать все, касаемо да нежитей и чумы, что слышал от бабок или захожих путников. Иногда помогало. Его непременно звали на свадьбы и поминки, гнать нечисть и просили на узольники обереги. Делался оберег так. Трава-чертополох, некоторые корешки, кости птичьи и зверьи, и щепоть соли завязывалась в узелок. Оттого он и назывался наузольником, и над ним произносился заговор. Люди взрослые носили наузольник на шее или навязывали на руку, а младенцам вешали над люлькой. Оберег ведун приготовил заранее и, взяв его, вышел из дома. Жил он один, хотя грех жаловаться. Приходили к нему бабы и ночь скоротать, и обиходить. Остаться же насовсем боялись. Ведун же. По-настоящему, как деревенские, Михаил хозяйство вести так и не научился. Разве что огород развел. А прочее ему приносили. И яйца, и молока, и рыбы. А ежели кто на охоту ходил, и мясо перепадало. И на всех свадьбах, поминках ведуна угощали. Сейчас вот тоже положено. В избе у старосты Ефима Ильича собрались гости. От каждого двора пришли уважить. Народу в деревне было немного. Ну уж, кто выжил, тот выжил. Когда старостиха с ведуном вошли, гости встали и чинно поклонились. Ведун же сделал поклон хозяину, потом подошел к люльке, над которой склонилась старостина дочка, Евстолия. Родила она без мужа. Но по нынешним временам с младенцем ее замуж возьмут охотнее. Значит, годна рожать. Про здоровье младенца Михаил спрашивать не стал, чтобы не сглазить. Вместо этого вынул наузольник и стал наговаривать. «Минуй рыба Божьего, все лихорадка и лихоманки, иродовы дочки, огнея озноба, гнетея, грудницы, глухея, ломея, пухлея, желтея, корчея, глядея, сухотка и котка, водяница и пуще всего новья мертвея. Прочь отсюда, ляд, анчутка, шишимора, некошный. Слово мое крепко!» Собравшиеся повздыхали с облегчением. Теперь нечисть младенца не подменит. А Ефим Ильич поднес ведуну стакан брашки. Сам же принял от жены чашку подсоленной воды. Всем известно, что нечисть соли боится. Старик макнул палец в чашку, начертил крест на лбу внука и произнес: «Нарекаю тебя Вахромеем». В прежние времена Михаил бы поправил Варфоломеем. Теперь не стал. Зачем идти поперек обычаев? Затем Евстолия унесла младенца в охрушу, а гости усели за стол, где уже стояло угощение, однако в волю насладиться не пришлось. Вбежал Егорка, соседский парнишка, которого за молодости лет в гости не позвали. «Ефим Ильич, беда! За вином кто-то чужой бродит, не отзывается, не шугается, не иначе нежить!» Гости повскакивали из-за стола. Мертвяки не тревожили деревню с лета, и народ расслабился. Оружие с собой не таскал, конечно, в доме можно было найти топоры и ухваты, но винтовка имелась под рукой только у старосты. Но прежде чем схватиться за нее, старик поглядел на ведуна. «Ну что, Михайло, не зря тебя сюда позвали?» Мысль его была понятна. Ведуна не зря приглашали. Его работа нечисть гонять, так пусть и гоняет. А тут нашептывать над травками мало. Пока народ по домам ружьями и вилами вооружится, ведун должен нежитя отвадить. Не сумеет, хоть задержит. Михаил мог отказаться или просто сбежать. Но что ждет его в таком случае? Сейчас не те времена, когда он сам доказывал селянам, что никакими такими особыми силами не обладает. Он годами пользовался уважением и благами, которые это уважение приносило. И что будет после того, как с нежитьем управиться без него? Поднимут на вилы или просто выгонят из деревни? «Что ж, тогда пойду я», — сказал он, накидывая тулуп. Все могло быть не так страшно. Мальчишка мог с перепугу принять за нежитья бродягу или дезертира, что надеется поживиться объедками из деревенского праздника. А то бывало, что и медведей-шатунов за нежитей принимали. Впрочем, неизвестно еще, кто опасней. Он медленно двинулся к Авину. Народ побежал по избам вооружаться. Ефим остался на крыльце с винтовкой в руках охранять своих домочадцев. Вперед общество он не рвался. Не потому, что был труслив. Однако уж у него в доме был внучок новорожденный. А всем известно, что нежить любит младенцев воровать. Вот когда соберется, тогда и пойду убивать захожего всем миром. А что соберутся, никакого не может быть в том сомнения. Помедлю, небось, немного подожду, прогонит ли ведун нежитя. Или нежить заест ведуна, а потом пойдут всей толпой. Так и случилось. Но когда толпа, ощетинившаяся вилами, кольями, самодельными пиками и ружьями, вымененными у дезертиров, повалила по улице навстречу им из-за вина, вывернул ведун. Шел он, запинаясь, с трудом, но не потому, что был ранен или оглушен. Просто ботинок с левой ноги у него был обут на правую. И наоборот. Хорошие ботинки. Армейские от деда достались, с носу им нет. И тулуп свой он вывернул наизнанку. «Успокойтесь, люди добрые», — сказал он. «Ушел нежить, прогнал я его». «Ойли», — нахмурился Ефим. «А поди проверь». Гликерия всплеснула руками. «Это как же ты сумел, болезный?» «Есть верный способ. Нечистая сила с вид бывает как человек. А все же не человек. И распознать его можно так. У него одежда наизнанку и не так запахнута. И обувка не на тех ногах. Вот если точно так же сделать, он тебя за своего примет и уйдет. А если еще слова сказать заветные, шел, нашел, потерял, так он и вовсе побежит искать потерю». Ефим продолжал смотреть на него с недоверием. Он и сам слышал нечто подобное от своей бабки, но так же леших гоняют, не нежитей. «А что нам за разница? Леший водяной, шишимора, нежить, мертвячья». Староста еще подумал и опустил винтовку. «И правда», — сказал он, — «какая нам разница?» Конец рассказа.